Слегка подталкиваемый клетчатым, он обходит стол и садится на свое место напротив Ивана Давыдовича. Он растерянно озирается, и по лицу его видно, что ему очень и очень страшно. Хотя, казалось бы, чего бояться. Наташа мирно сидит на диване и внимательно изучает свое отражение в зеркальце, извлеченном из сумки. Павел Павлович обстоятельно устраивается в кресле под торшером и ободряюще кивает оттуда Феликсу. Вот только клетчатый. Он остался в дверях, скрестивший ноги, прислонился к косяку и раскуривает сигарету. Руки его в черных кожаных перчатках. Иван Давыдович, сегодня в 14:30 вы были у меня в институте. Куда вы отправились потом? Феликс, а кто вы, собственно, такие? Почему я должен? Иван Давыдович, потому что. Вы обратили внимание, что сегодня вы трижды только случайно остались в живых? Ну, вот хотя бы это. Он берет двумя пальцами страшное шило за кончик лезвия и покачивает перед глазами Феликса. 2 сантиметра правее и конец. Поэтому я буду спрашивать, а вы будете отвечать на мои вопросы. Добровольно и абсолютно честно. Договорились? Феликс молчит, он сломлен. Иван Давыдович, итак, куда вы отправились от меня? Только не лгать. Феликс, в Дом культуры железнодорожников. Иван Давыдович, зачем? Феликс, я там выступал перед читателями. Вот гражданин может подтвердить, он меня видел. Клетчатый, правильно, не врет. Иван Давыдович, кто была та полная женщина в очках? Феликс, какая женщина? А, в очках, это Марья Леонидовна, она зав библиотекой. Иван Давыдович, что вы ей рассказывали? Феликс, я ей? Иван Давыдович, вы ей? Клетчатый, рассказывал, рассказывал. 20 минут у нее в кабинете просидел. Феликс, что значит просидел? Ну, просидел. Она мне путевку заверяла. Договаривались о следующем выступлении. Она меня просила в район выехать. И ничего я ей не рассказывал. Что за подозрение? Скорее уж, это она мне рассказывала. Иван Давыдович, и так она заверила вам путевку. Куда вы отправились дальше? Феликс, на курсы. Наташа, скажи ему. Наташа, Феликс Александрович, ты не волнуйся. Ты просто рассказывай все, как было, и ничего тебе не будет. Феликс, да я и так рассказываю все, как было. Иван Давыдович, кого еще из знакомых вы встретили на курсах? Феликс, ну кого? Он очень старается. Этого, ну, Валентина, инженера из филиала, не знаю, как его фамилия. Потом этого, как его, ну, такой мордастенький. Иван Давыдович, и о чем вы с ним говорили? Феликс, ни о чем я с ним не говорил. Я сразу прошел к Наташе, к Наталье Петровне. Иван Давыдович, потом вы оказались в ресторане. Зачем? Феликс, как это зачем? Поесть? Я же целый день не ел. Между прочим, и из-за этого вашего Курдюкова. Иван Давыдович, а почему вас там дожидался Романюк? Феликс, он заказал мне статью о морально-нравственном потенциале, о смысле жизни современного человека. Вот я ее пишу, вот она. Иван Давыдович, а зачем вам понадобилось рассказывать ему про Курдюкова? Феликс, про Курдюкова? Иван Давыдович, да, про Курдюкова. Феликс, ничего я ему не рассказывал про Курдюкова. С какой стати? Павел Павлович, ну как же не рассказывали? Только и слышно было «Курдюков, Курдюков». Произнеся эти слова, Павел Павлович поднимается, секунду смотрит на телефон, выдергивает телефонный шнур из розетки и снимает аппарат со столика на пол. Затем произносит «э-хе-хе» и направляется к двери на кухню. Иван Давыдович раздраженно. «Павел Павлович, я не понимаю, неужели вы не можете 10 минут подождать?» Павел Павлович, приостановившись на мгновение в дверях. «А зачем, собственно, ждать?» Издевательским тоном. «Курдюков, Курдюков». Он скрывается на кухне, и оттуда сейчас же доносится лязг посуды. Феликс нервно кричит ему вслед. «Не было этого! Может быть, и упоминали мы его 1 или 2 раза? С какой стати?» Ивану Давыдовичу. «А если бы даже я ему и рассказал? Что тут такого?» «Иван Давыдович, значит, вы все-таки рассказали ему про Курдюкова?» «Феликс, да не рассказывал я. Скорее, это уж Романюк мне о нем рассказывал. Как Курдюков свои стишки пишет и все такое. А я про Курдюкова только и сказал, что он отравился, и я еду к нему в больницу. И все, и больше ничего». «Иван Давыдович, а о том, что Курдюков послал вас ко мне?» «Феликс, да господи, да конечно нет, да ни единого слова». Наступает внезапная тишина. Феликс обнаруживает, что все с жадным вниманием смотрят на него. В тишине отчетливо слышно, как Павел Павлович на кухне чем-то побрякивает и напевает неопределенный мотивчик. «Иван Давыдович, вкратчиво, то есть вы уже тогда поняли, о чем можно говорить, а о чем нельзя?» Феликс молчит, глаза его растерянно бегают. «Иван Давыдович, Феликс Александрович, будет лучше всего, если вы сами, без нашего давления, добровольно и честно расскажете нам, с кем вы сегодня говорили о Курдюкове, что именно говорили и зачем вы это делали. Я очень советую вам быть откровенным». «Феликс, да господи, да разве я скрываю? С кем я говорил о Курдюкове? Пожалуйста, с кем я говорил?» «Да ни с кем я не говорил, только с одним Романюком и говорил». «Да, конечно, с женой Курдюкова говорил, с Зоей. Она мне сказала, чтобы я поехал к нему в больницу, и я поехал. И все, все, больше ни с кем». На кухне снова слышится звон посуды, и в кабинете появляется Павел Павлович. На нем кухонный фартук, в одной руке он держит шипящую сковородку, в другой – деревянную подставку для нее. «Павел Павлович, прошу прощения, не обращайте внимания. Я у вас, Феликс Александрович, давешнюю ветчину там слегка. Вы уж не обессудьте». Феликс растерянно: «Да ради бога, конечно». Иван Давыдович раздраженно: «Давайте не будем отвлекаться. Продолжайте, Феликс Александрович». Но Феликс не может продолжать. Он с испугом и изумлением следит за действиями Павла Павловича. Павел Павлович ставит сковородку на журнальный столик и, нависнувши над нею, своим большим благородным носом извлекает из нагрудного кармана фрака черный плоский футляр. Открыв этот футляр, он некоторое время вводит над ним указательным пальцем и произносит как бы в нерешительности «Хм», и вынимает из футляра тонкую серебристую трубочку. Клетчатый бормочет: «Смотреть страшно». Павел Павлович аккуратно отвинчивает колпачок и принимается капать из трубочки в яичницу, на каждый желток по капле. «Наташа, какой странный запах! Вы уверены, что это съедобно?» «Павел Павлович, это душа моя, ухетхо, в буквальном переводе «желчь водяного». Этому составу, деточка, 8 веков». Иван Давыдович стучит пальцем по столешнице. «Довольно, довольно. Феликс Александрович, продолжайте. О чем вы говорили с Романюком?» Феликс, с трудом отрываясь от созерцания Павла Павловича: «О чем я говорил с Романюком? Он попросил меня написать статью. Срочно, сегодня же. Вот эту». Он касается пальцем стопки бумаг под пепельницей. «Иван Давыдович, а о чем вы договорились с Курдюковым в больнице?» «Феликс, с Курдюковым в больнице? Ну, ни о чем определенном мы не договаривались. Он обещал поставить бутылку коньяку, и мы договорились, что ее разопьем. Его ведь не сегодня-завтра выпишут». «Иван Давыдович, и все?» «Феликс, и все?» «Иван Давыдович, и ради этого вы поперли на ночь глядя через весь город в больницу?» «Феликс, ну, это же почти рядом. И потом просил же человек». «Иван Давыдович, Курдюков ваш хороший друг?» «Феликс, что вы, мы просто соседи, раскланиваемся. Я ему отвертку, он мне пылесос». «Иван Давыдович, понятно. Посмотрите, что у вас получается. Не слишком близкий ваш приятель, чувствующий себя уже вполне неплохо, вызывает вас поздно вечером к себе в больницу только для того, чтобы пообещать распить с вами бутылку коньяка. Я правильно резюмировал ваши показания?» «Феликс, да-да-да». «Иван Давыдович, вы бросили на середине деловой разговор с вашим работодателем. Вы забыли, что вам предстоит всю ночь корпеть над работой и ради чего?» «Феликс, откуда я знал? Откуда мне было знать? Ведь мне его жена. Баки забила. Срочно, немедленно!» «Иван Давыдович, о чем вы сговорились с Курдюковым в больнице?» «Феликс, ей-богу, ни о чем!» Иван Давыдович поворачивается и смотрит на Клетчатого. Тот, раскуривая очередную сигарету, отрицательно мотает головой. Иван Давыдович Клетчатому: «Вы полагаете?» «Клетчатый: врет!» Иван Давыдович с упреком: «Феликс Александрович, ведь я же предупреждал вас!» Феликс трусливо: «В чем, собственно, дело?» Клетчатый: «Брежет он, сучий потрох! Не знаю, о чем они там сговорились, но на лестнице было у них крупное объяснение. Он же по ступенькам сыпался, весь красный был, как помидор. Феликс, так я и не скрываю, я и был злой, я бы ему врезал, если бы не больница». Клетчатый уверенно: «Врет, врет! Я же вижу, где правда, там правда, а здесь врет». Павел Павлович негромко: «А всего-то и надо было вам, ротмистр, сделать два шага вверх по лестнице, вот вы бы все и услышали, а мы бы здесь не гадали». Клетчатый смиренно: «Виноват, ваше сиятельство. Однако были некоторые причины». «А пусть-ка этот аферист объяснит нам, господа, что означали слова «о себе подумай, Снегирев, о себе». Эти слова я слышал прекрасно и никак не могу взять в толк, к чему бы они». Иван Давыдович: «О чем вы сговорились с Курдюковым?» Феликс: «Да ни о чем мы не сговаривались, ей-богу же, ни о чем». Иван Давыдович: «О чем вы сговорились с Курдюковым?» Феликс: «Господи, да что вы ко мне пристали в самом деле? Нечего мне вам добавить». Иван Давыдович: «О чем вы сговорились с Курдюковым?» Феликс: «Наташа, да кто это такие? Что им нужно от меня? Скажи им, чтобы отстали». Клетчатый коротко и очень страшно гогочет. «Иван Давыдович, слушайте меня внимательно. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не выясним все, что нас интересует. И вы нам обязательно расскажете все, что нас интересует. Вопрос только, какой ценой. Церемониться мы не будем. Мы не умеем церемониться. И должно быть тихо, даже если вам будет очень больно». Он берет саквояж, ставит его на стол, раскрывает, извлекает из него автоклавчик и, звякая металлом и стеклом, принимается снаряжать шприц для инъекции. Феликс наблюдает эти манипуляции, покрываясь испариной. «Иван Давыдович: разумеется, мы бы предпочли получить от вас информацию быстро, без хлопот и в чистом виде, без всяких примесей. Я думаю, это и в ваших интересах тоже». Тем временем Клетчатый скользящим шагом пересекает комнату и намеревается встать у Феликса за спиной. Феликс в панике отодвигается вместе со стулом и оказывается загнанным между столом и книжной стенкой. Клетчатый шепотом: «Тихо, сидеть!» Феликс с отчаянием: «Слушайте, какого дьявола? Наташа! Павел Павлович!» Наташа сидит на диване, уютно поджавшей под себя ноги. Она подпиливает пилкой ноготки. Наташа ласково, наставительно: «Феликс, милый, надо рассказать, надо все рассказать, все до последнего». Павел Павлович: «Да уж, Феликс Александрович, вы уж, пожалуйста, зачем вам лишние неприятности?» Феликс, он сломлен, дрожащим голосом: «Да-да, не надо». Иван Давыдович: «Отвечать будете?» Феликс: «Да-да, обязательно». Иван Давыдович: «О чем вы сговорились с Курдюковым?» Феликс не успевает ответить, да он и не знает, что отвечать. Дверь в комнату распахивается, и на пороге объявляется Курдюков. Он в мокром пальто, не по росту, из-под пальто виднеются больничные подштанники, на ногах мокрые растоптанные тапки. «Ага!» — с фальшивым торжеством произносит он и вытирает рот тыльной стороной кулака, в котором зажата огромная стамеска. «Взяли, гада? Хорошо, молодцы. Но как же это вы без меня?» «Непорядок, непорядок, не по уставу. Апеллирую к вам, магистр, не по уставу. Итак, кто ему рассказал про эликсир?» Иван Давыдович вскакивает: «Он знает про эликсир?» Наташа, тоже подскочив: «То есть как это?» Павел Павлович: «Что, что, что?» Клетчатый: «А что я вам говорил?» Курдюков: «Хе-хе. Он не только про эликсир знает. Он мне намекал, что ему и про источник известно. Он мне уже и Крапивкин Яр называл, сукин сын». Все взоры устремляются на Феликса. Феликс бормочет, запинаясь. «Ты что, Курдюков? Какой еще эликсир? Крапивкин Яр? Знаю. А эликсир? Какой эликсир?» Курдюков наклоняется к нему, уперев руки в боки. «А Крапивкин Яр, значит, знаешь?» «Феликс, знаю. Кто же его не знает?» «Курдюков, ладно, ладно. Кто же его не знает? А что ты мне про Крапивкин Яр намекал давеча, помнишь?» «Феликс, про Крапивкин Яр? Когда?» «Курдюков, а сегодня в больнице. Вот поправишься, Костенька, и пойдем мы с тобой прогуляться в Крапивкин Яр». «У меня глаза на лоб полезли. Откуда? Как узнал?» «Придется тебе, Костенька, одну ложечку для меня уделить». «Ложечку ему, а?» Феликс орет в отчаянии. «Какую ложечку? Да ты что, опять с консервами обожрался? Что ты мелешь?» Слышны глухие удары в потолок. Все притихают. Феликс, понизив голос: «Послушайте, ночь на дворе. Мы же людям спать не даем. Что вы у меня здесь сумасшедший дом устроили?» Курдюков сдавленным шепотом: «Ты что, про Крапивкин Яр мне не говорил? Посмей только отпираться, скотина! И про ложечку эликсира не говорил?» «Феликс, да ничего подобного я тебе не говорил, дурак ты консервный, заблеванный!» Курдюков: «Не отпирайся! И про Крапивкин Яр говорил, и про эликсир говорил, и про источник намекал! Я тебя предупреждал давеча? Молчи! Ни единого слова никому! Говорил я тебе это или нет?» «Феликс: ну, говорил. Так ведь ты про что говорил? Ты же ведь...» Курдюков: признаешь. Правильно. А раз признаешь, то не надо запираться. Не надо. Честно признайся, кто тебе рассказал? Наташка, в постельке, небось, рассказала? Расслабилась?» Он оглядывается на Наташу и, тихонько взвизгнув, шарахается, заслоняясь кулаком со стамеской. Наташа надвигается на него неслышным кошачьим шагом, слегка пригнувшись, опустив вдоль тела руки с хищно шевелящимися пальцами. Наташа яростно шипит: «Ах ты, паскуда противная! Душа гадкая, грязная! Ты что же это хочешь сказать, пасть твоя черная, немытая?» Курдюков визжит: «Я ничего не хочу сказать! Магистр, это гипотеза! Защитите меня!» Наташа вдруг останавливается, поворачивается к Ивану Давыдовичу и спокойно произносит: «Ну, все ясно. Этот патологический трус сам же все и разболтал. Обожрался тухлятиной, вообразил, что подыхает, и со страху все разболтал первому же встречному. Курдюков, вранье! Первый был доктор из скорой помощи, а потом санитары, а уж только потом...» «Наташа, и ты им всем разболтал, гнида?» «Курдюков, никому ничего! Он уже и так все знал!» Клетчатый, оставивший Феликса, начинает бочком-бочком придвигаться к Курдюкову. Заметив это, Курдюков валится на колени перед Иваном Давыдовичем. Курдюков: «Магистр, не велите ему, я все расскажу. Я только попросил его съездить к вам. Назвал вас, виноват. Страшно мне было очень, но он и так уже все знал». Улыбнулся так зловеще и говорит: «Как же, знаю, знаю магистра». Феликс, потрясая кулаками: «Что ты несешь? Опомнись!» Курдюков: «Поеду, — говорит, — так и быть, поеду, но вечерком мы еще с тобой поговорим». «Я хотел броситься, я хотел предупредить, но меня промывали, я лежал пластом». «Феликс: товарищи, он все врет. Я не понимаю, чего ему от меня надо». «Но он все врет!» Курдюков: «А вечером он уже больше не скрывался. Поймите меня правильно. Я волнуюсь, я не могу сейчас припомнить его речей в точности, но про все он мне рассказал специально, чтобы доказать свою осведомленность». «Феликс: врет!» Курдюков: «Чтобы доказать свою осведомленность и склонить меня к измене. Он сказал, что нас пятеро, что мы бессмертные». Феликс монотонно: «Врет!» Курдюков, заунывно, словно бы пародируя: «В Крапивкином Яре за шестью каменными столбами под белой звездой укрыта пещера, и в той пещере эликсир и источник, точащий капли бессмертия в каменный стакан». «Феликс: впервые эту чепуху слышу. Он же просто с ума сошел». Курдюков, воздевший палец: Лишь 5 ложек эликсира набирается за 3 года, и 5 они делают бессмертными.